Мысль правильная. Ведущая страна, родина ваша, не может, не имеет права отстать от других стран в вопросе практического изучения законов мысли и плестись у них в хвосте. В этом соревновании победительницей будет та страна, которая первая отнесется к этой проблеме наиболее серьезно и первая приступит к самым широким опытам и экспериментам. Овладение мыслью поставит ее во главе мирового движения. Очень важно, чтобы дело находилось в чистых руках, далеких от корысти и карьеризма. Ведь придется собрать со всей страны самых чутких и способных улавливать мысли ребят и вести занятия с ними, обставив опыты соответствующими условиями и при полной изоляции от тлетворного дыхания городов. И наставники должны быть на высоте, и ауры их должны быть светоносными, и ничто нечистое не должно быть допущено в окружение занимающихся. Гармоничное условие звука, цвета и аромата будет призвано на помощь. Конечно, противодействий со стороны темных будет немало, потому придется действовать очень осмотрительно. О своевременности начала можно будет судить по обстоятельствам, которые неожиданно начнут складываться благоприятно. Опасность использования силы мысли во зло будет велика, но все же научные постановки практического изучения и применения мысленных передач и сообщений время пришло. И откладывать дальше даваемые возможности уже будет нельзя. Многое можно будет добавить и указать в свое время.